Глава 48. Я с нетерпением ждала ответа Макса, а он задумчиво молчал и смотрел куда-то сквозь меня с легкой улыбкой на губах. «Ты замерзла», — вдруг сказал он. «Пойдем в гостиницу». Никитин двинулся вперед по дорожке, друг побежал за ним. А я стояла, застыв столбом, и не понимала. Он не услышал? «Макс!» — крикнула вслед. «Я люблю тебя!» Мажор на мгновение замер, запнулся, сбился с шага, затем и вовсе остановился. Я тоже замерла, почти не дышала, ожидая ответа. Никитин медленно обернулся, поднял на меня взгляд. Во рту мгновенно пересохло, и я сглотнула сухую слюну. В голове роились тысячи мыслей, но я не могла сосредоточиться ни на одной. Лишь он стоял перед глазами. Все остальное вдруг стало размытым, словно в расфокусе. Воздух между нами тоже застыл, стал густым и плотным, как прозрачный туман. К Максу подбежал друг и боднул его головой под колено. Никитин переместил взгляд на него, и наваждение исчезло. «Пойдем, нас уже ждут». Он прицепил поводок к собачьему ошейнику, двинулся вперед и больше не оборачивался. Мне словно влепили пощечину. Не знаю, сколько я там стояла, но когда отмерла, Макса и след простыл. Я была совершенно одна на аллее. На город уже спустились сумерки, зажглись фонари, снежинки крупными пушистыми хлопьями опускались мне на лицо и таяли, стекая ручейками по моим щекам. Я стерла их пальцами и вдруг осознала, что это слезы. Я бродила по улицам, пока окончательно не стемнело. Продрогшая и опустошенная вернулась в гостиницу. Тетя Маша, с которой мы делили номер, всплеснула руками. «Ты что, Вика? Что случилось? На тебе лица нет». «Все хорошо, тетя Маш». Удалось улыбнуться, и даже голос мне не изменил. «Просто свернула не туда и заблудилась. Испугалась немного, да и замерзла. Сейчас сделаю тебе горячего чаю». Добрая женщина принялась хлопотать с гостиничным чайником, а я начала раздеваться. В дверь постучали, и мне пришлось укрыться в ванной. Не хотелось, чтобы в таком разобранном состоянии меня кто-то увидел. Особенно он. Спустя пару минут постучалась тетя Маша. «Наши мужики ужинать зовут в ресторан. Максим Сергеевич отметить хочет первое место». «Спасибо, но я не пойду. Приму горячий душ, чтобы не заболеть», прокричала сквозь дверь, потому что боялась опять зареветь. Пришлось открыть кран, чтобы звучало достоверно. «Я передам нашим. Чай тебе заварила. На столе стоит». Тетя Маша повозилась еще минут 10, а потом хлопнула наружная дверь, и все стихло. Я вышла из ванной комнаты, сняла, наконец, верхнюю одежду, а затем, подумав, разделась полностью. Забралась под душ и подставила тело сильным горячим струям. Стояла так, пока не почувствовала, что еще немного, и я сварюсь заживо. После этого растерлась полотенцем и нырнула под одеяло. Боялась, что не смогу уснуть, но провалилась в сон тут же, как коснулась головой подушки. В воскресенье я собрала себя в целое и поехала к бабушке. «Поругались», — поняла она сразу с порога. «Поругались», — не стала спорить я. Но говорить об этом не хочу. Я осталась ночевать, хотя и понимала, что наверняка опоздаю на работу. Но мне было все равно. Я приняла решение. Снег за выходные растаял. Все кругом было серым и унылым, еще и мокрым. В общем, таким же безрадостным, как и мое настроение. Я прокрутила в голове десятки вариантов того, что собиралась сделать, и решила, что лучше всего сразу написать заявление и отнести к нему в кабинет, после чего уйду на больничный, чтобы не пришлось отрабатывать. На выставке я и правда немного простыла, да и выглядела неважно, так что с этим проблем возникнуть не должно. «Привет!» – махнула я Ленке и сразу в пальто села за свой стол. Достала из принтера лист бумаги и написала заявление. «Привет!» – она непонимающе наблюдала за мной и моими действиями. «У себя?» — спросила я, уже открывая дверь в директорский кабинет. «Нет», — покачала головой Ленка, — «ушел». «Куда?» Хотелось как следует встряхнуть ее, чтобы перестала отвечать так медленно и односложно. «Где-то здесь», – пожала плечами она и добавила настороженно. «С тобой все в порядке?» «Все отлично», – показала Ленке большой палец, надеясь, что выглядело это убедительно. Вышла из административной части и уже направилась к лестнице, как заметила, что мажор садится в свою красную Астон Мартин. «Это куда еще он собрался?» «Весь мой план по быстрому увольнению летел в тартарары. Я бегом спустилась по лестнице, надеясь перехватить его у машины. Но к тому времени, как я примчалась на парковку, Астон Мартин уже покинула территорию фабрики. На принятие решения у меня было одно мгновение. Я подскочила к своему Форду и немедля села за руль, повернула ключ зажигания, но двигатель, немного почихав, смолк. «О нет, только не это!» «Почему всегда так не вовремя?» Я выждала пару секунд и снова повернула ключ. На этот раз мотор заурчал, и я возликовала. Хороший знак. Значит, я на верном пути. Серебристый Ford Fusion мчался по шоссе, стараясь догнать красную спортивную машину. Разумеется, это было изначально провальной идеей. Максимум, что мне удавалось, это не терять Астон Мартин из виду. И то только благодаря тому, что дорога пока была прямой. И куда это мажор собрался? Неужели обратно в Москву? Он что, решил бросить фабрику после своего триумфа на выставке? Но ведь это очень глупо. У него явный талант. Все получается. Хотя он занимается шоколадом всего несколько недель. Мой запал постепенно иссяк. Я продолжала выжимать педаль газа, но уже начинала понимать, что долго не выдержу. Вскоре мне придется остановиться и повернуть обратно. К счастью, мажор свернул первым. Я подъехала пару минут спустя и сразу заметила красную машину. Отлично, у меня есть шанс отдать ему заявление и бросить в лицо, что я ухожу. На заправке Никитина не было, и, подхватив листок бумаги с пассажирского сиденья, я отправилась в кафе, которое показалось мне странно знакомым. Макс стоял рядом с какой-то девушкой, официанткой, поняла я, приглядевшись, и угощал ее конфетами. «Которые имени меня?» Какая-то красная пелена застила мне глаза. Решительным шагом, дробно отбивая такт каблуками, я подошла к Никитину и, подождав мгновение, пока он меня узнает, отвесила ему пощечину. Лицо девушки стало испуганным, а вот невыносимый мажор напротив расцвел в улыбке. «Гельштад закрыт», — произнес он, и, сунув коробку с конфетами в руки официантки, прижал меня к себе, впиваясь в губы поцелуем.